Долго ли, коротко, что-либо длится, но всему когда-то конец приходит. Как царизму, как советской власти. Так и мое турне предвыборное закончилось, правда, надеюсь, с другим результатом. То есть более обнадеживающим, который началом вехи эпохальной в моей и России жизнях воедину слившихся должен стать. Вернулся я в усадьбу за неделю до выборов совсем никаким. Настолько выступления да митинги измочалили. Сопровождающих всех еще во дворе распустил, от челяди встречающей отмахнулся, а Лизке, как из машины вылезли, буркнул, что обедать не буду, так как устал очень, и к себе поплелся. Однако в коридоре меня Лечилов встречает и дорогу преграждает. Разит от него, как из бочки винной. На ногах с трудом стоит, но по всему видно, что в том состоянии глубокой проспиртованности находится, когда хмель уже, сколько ни пей, мозги задурманивать не может. Карыч лепечет невнятно. Потом, завтра. Отмахиваясь, что со мной было, его миную и в спальню к себе устремляюсь. Одно желание у меня сейчас дикое — выспаться как следует. И мечтается суток так трое дрыхнуть беспробудно. Но Лечила от меня не отстает. В спальню заходит, дверь за собой плотно закрывает. «Борис Макарыч!» — голосом на взводе, с фальцетом взмаливается он. «Разговор серьезный к вам. По поводу вашего братца». Оборачиваюсь к нему и вижу, что в глазах его ужас дикий полыхает. «Ладно», — вздыхаю, — «излагай». Пытается что-то из себя выдавить Лечила, но ничего не получается. Видать, пятерня страха горло сдавила. Руками дрожащими карманы ощупывает, фляжку извлекает, колпачок свинчивает и прикладывается к горлышку основательно. «Ух!» — выдыхает с некоторым облегчением и начинает, наконец, говорить. «Насчет вашего братца. Если бы в Бога верил, точно посчитал бы, что он антихрист». Здесь опять у него горло перехватывает, и Лечила снова к фляжке присасывается. И таким вот образом, фраза-глоток, и поведал он мне свои врачебные наблюдения за пациентом во время комы. Да, думаю, маху я с Лечилой дал. Раньше, когда отлучался, Алиска за пупсиком присматривала. Ну, у нее-то мозги в отношении пупсика запудренные основательно. А вот про Лечилу я забыл. Придется срочно побеспокоиться, чтобы тайна моя за пределы усадьбы не просочилась. «Да у тебя, дружок, белая горячка». Заявляю безапелляционно, флягу у него отбираю и сам отхлебываю, чтобы тонус немного поднять, сонливость хоть на полчаса сбить. Что удивительно, помогает здорово, так как смесь улечила во фляге атомная. Что рашпилем горло дерет? «Да как?» — таращится с перепугу Лечила. «Не должно...» «А чертики зеленые тебе не мерещатся?» — продолжаю атаку. «Или змеи ползучие?» «Черти? Нет», — мотает головой. «А змеи? Дракона вот двоеглавого огнем плюющего пару раз видел». «Вот-вот», — киваю, — «проспись-ка лучше, а завтра с утра поговорим». Силком его за дверь выпроваживаю, вздыхаю тяжко, остатки из фляги допиваю, и вместо того, чтобы в постель забраться, к пупсику плетусь. «Мамочки мои!» Ни хрена себе, что в апартаментах пацана в мое отсутствие творилось. Похлеще, небось, чем в строении номер 7, только без дыр сквозных по краям оплавленных. Лепнина с потолка вся от жара попадала. В шамотной облицовке спальни ямины громадные выжженные. И в то же время сырость в комнате необычайная, будто в душевой. На полу лужи, с потолка конденсат капает. Пупсика я в его детской комнате нашел. Одна тень от пацана осталась. Сидит он на диване перед телевизором выключенным. На столике перед ним стакан молока да вазочка с печеньем стоят, но он к еде и не притрагивается. Лицо серое, глаза впавшие, неподвижные, сам что кукла ватная. Меня, похоже, и не заметил. В полной прострации находится. Даже сердце ёкнуло и сжалось в предчувствии нехорошем. Подсел я к нему на диван, за плечи обнял. «Здравствуй, пупсик», — говорю ласково. «Ноль реакции. Только слеза по щеке покатилась». «Извини», — бормочу виновато, — «что так получилось. Не знал я в турне своем, как тебе туго здесь. Но теперь всю неделю тебя трогать не буду. Отдыхай, сил набирайся». Молчит он, деревянным истуканом сидит. Беру я тогда стакан с молоком, к губам его подношу. Отхлебнул он машинально глоток и опять в полной отключке застыл. Тогда я в молоко печенье накрошил и этой смесью стал с ложечки пупсика кормить. Что удивительно, съел все, а как поел, чуть-чуть из прострации вышел. Голову повернул и более-менее осмысленно на меня посмотрел. И увидел я в его глазах преданность просто-таки собачью и одновременно боль дичайшую. Сам чуть не заплакал. «Отдыхай», — говорю голосом треснутым, и от его взгляда отворачиваюсь. «Отсыпайся, отъедайся, силы восстанавливай, ни о чем целую неделю тебя не попрошу. Будь только здоровым!» Не стал я пацану объяснять, что за работа ему через неделю светит. А задание будет похлеще всего, что он раньше делал. По всем избирательным округам России Великой ему пройтись предстоит, чтобы бюллетеней за мою кандидатуру больше половины было. И шустрить пацану на полную катушку придется, потому о лечили я и не заикнулся. Уложил пупсика на диван, одеялом укрыл, посидел рядом, пока не уснул, и к себе дрыхнуть поплелся. А лечила? Мне той же ночью подлянку устроил. Концы отдал. На фоне сдвига явного выжрал еще литруху спирта медицинского и сгорел в момент. Уж и не знаю, как там спирт в организме воспламеняется, но труп лечилы действительно был весь черный, словно изнутри копченый. Короче, сгорел на работе в обоих смыслах. Но мне себя в его смерти упрекнуть не в чем. Что я мог сделать? Между ним и пупсиком выбирать надо было. Однако пупсик один в своем роде, а таких, как лечила, что собак нерезанных, да завтра я с десяток лечил покруче найму и много дешевле. Впрочем, нет, не завтра. Хватит с меня эксцессов смертельных. После выборов, когда пацан на ноги встанет, и мозги новому лечили прочистить соответствующим образом сможет. А пока я да Алиска за парнем поухаживаем не впервой. Лекарств, что пацану необходимы, в усадьбе валом впрок запаслись, так что справимся. Другая проблема. Нагадил мне смертью своей, лечила порядочно. В усадьбе только настроения траурного накануне выборов не хватало. Поэтому вопрос сей щепетильный я в экстренном порядке решил. В два счета труп лечилы сердешного в гроб цинковый запаяли и в сопровождении его благоверной на родину хоронить отправили. Ну, естественно, я благоверной лечилы эти, как их, подъемные, что ли, для нового места жительства, нормальные отвалил, чтоб, как говорится, с глаз долой. Нет трупа — нет и проблемы.